Она выбрала тушь, пудру, карандаш, тени. Продавщица, почувствовав перед собой серьезного клиента, старалась вовсю. И, наконец, небольшой флакон своих любимых духов. Ну вот, осталось совсем немного. Она шла по пасси, разглядывая витрины как человек, который может позволить себе купить все, что захочет. Бедная Ленка. Ей стало смешно при мысли о том, как быстро они поменялись ролями. Еще 2 дня назад она чувствовала себя бедной родственницей, а Ленка комплексовала из-за того, что не может подкинуть ей денег. Наташа купила сумку и, выйдя из магазина, заметила на противоположной стороне вывеску «Франсе Пине». Она перешла через улицу и сразу же в углу витрины увидела простые черные туфли на небольшом каблуке. «Какое блаженство! Выбирать обувь, не глядя на цену!» — подумала она. Цена, однако, оказалась очень высокой, и молоденькая продавщица, сидя перед Наташей на корточках, помогала ей надеть туфли, а потом собственными ручками с отполированными накатками, глядя на которые Наташа сообразила, что совершенно забыла о маникюре, уложила ее старые раздолбанные кроссовки в коробку с шуршащей белой бумагой. Наташа вышла на улицу, сделала несколько шагов и засмеялась от удовольствия. Неведомый мастер сшил их, вероятно, специально для нее. Потом, там же неподалеку, она зашла в небольшой Макдональдс, поднялась на 2-й этаж и закрылась в туалетной кабине. Когда несколько минут спустя из дверей единственного на весь квартал дешевого ресторана вышла молодая женщина в элегантном черном платье, большие часы на перекрестке улиц Пасси и Деля Помп показывали 7. Куда теперь? Ей захотелось оказаться в каком-нибудь другом, неизвестном ей районе Парижа, и она двинулась вперед в поисках метро. Она прошла довольно большое расстояние, когда на одном из перекрестков ей попалась уютная и явно очень дорогая кондитерская. Воображая себя героиней романа, светской дамой, Наташа вошла в кафе, заказала чашку чая и пирожное со смешным названием «Голова негра». Сев за столик и сообразив, что это невинное удовольствие обошлось ей в сумму, равную половине ее зарплаты, засмеялась от удовольствия. Подобно Маргарите, она чувствовала себя помолодевшей, похорошевшей и немного ведьмой. Конечно, она ведьма, шпионка, преступница. Как оказывается, весело быть грешницей. Как смотрит на нее этот господин в дорогом костюме. Какое наслаждение этот чай! К черту угрызение совести! К черту, к черту, к черту! Как хорошо! Потом она села в метро и, ориентируясь на знакомое название, доехала до Сен-Жермен-де-Пре. Постояла в соборе, любуясь лучами заходящего солнца, пробивающимися сквозь цветные витражи. Потом с удовольствием посмотрела на представление маленького мима на площади перед собором и, вылезая из толпы, столкнулась с длинноволосым итальянцем.